Глава 4. Говоря об отношениях моей бабушки к обществу, я должна упомянуть еще об одном светском кружке, едва ли не самом обширном и самом для нее неприятном. Это были проживавшие в столице праздные люди, не имевшие никаких других задач, кроме того, чтобы принадлежать к свету. Эти люди принадлежали к новому, а иногда и к старому дворянству, но не к знати. Знать им в прежнее время покровительствовала, зато на равную с собой ногу не ставила. Теперь это начало мешаться. В обществе, помимо знати первой руки, образовалось новое наслоение, появлению и чрезвычайно быстрому размножению которого способствовали две причины. Открытие кредитных учреждений, где дворяне получили возможность закладывать свои имения, и сокращение сроков на асессорский чин, дававший право на дворянство. Призаняв в кредитных учреждениях денег под залог своих деревнишек и приехав на зиму в город, эти аристократы второй руки сами, впрочем, чувствовали, что они что-то ненастоящее и увивались предостатками старой знати. Старая же знать их, разумеется, не уважала и потихоньку отталкивала, но именно так потихоньку, чтобы те все-таки лезли. Это было нужно для чванства. С тем, как, по замечанию писавшего об упадке нравов в России князя Щербатова, у вельмож отъялась смелость изъяснять свои мысли. Они учинялись не советниками государевыми, а дакольщиками любимцев. Эти люди, имена которых были славнее их дел, любили уже и сами дакольщиков и охотно окружали себя людьми искательными. Это теперь совсем почти позабытое слово тогда было в большом ходу. Искательность, доходившая до самого униженного присмыкательства, ставилась в заслугу человеку и нередко открывала ему дорогу к почестям. Новая аристократия в этом преуспевала, старая знать принимала эти знаки раболепства. Тем и другим иного нечего было желать. Ратного поля не было, а дома уже не сиделось. В деревнях оставались отслужившие израненные войны 12-го года или так называвшиеся тогда грузинские асессоры, то есть новые дворяне, получавшие в Грузии асессорские чины по сокращенному сроку и приобретавшие затем мелкопоместные именица. Новых больших дворянских маятностей не возникало. Жалование населенными имениями прекратилось еще в 1801 году. Екатерину было уже почти все роздано, и ее внуку нечего было раздавать со щедростью своей бабки. Помещики средней руки охотно одолжали и жили непосредством. Непривычные к расплатам, эти новые аристократы, которых тогда за глаза называли должниками, брали взаймы, мало думая, или лучше сказать, совсем не думая об отдаче. На первый взгляд это казалось очень льготно, и число дворян, получивших таким образом средства жить более или менее открыто, быстро увеличилось. Но это была состоятельность самая обманчивая. Вслед за сим непременно можно было предвидеть близкие разорения. Так оно и пошло. Обеднявшие дворяне шли в приказные, состоятельные приказные опять поднимались в дворяне. Богатые сыновья прасолов и откупщиков ездили куролесить в Грузию, где дебоширили во всю ширину русской натуры и вывозили себе оттуда асессорство, дававшее право на дворянство. Российское дворянство в одно и то же время и росло, и цвело, собиралось колоситься и уже вяло. Столы и вечера утрачивали свой прежний, несколько окаменелый, тяжелый характер. Собрания становились оживленнее, но едва ли достойнее. Завелось подшучивание, которого любимыми жертвами были некоторые из попавших в аристократию прибыльщиков. Поистине, трудно верить тому, что эти люди иногда приносили единственно за то, чтобы их пускали в дома знати. Тогда в свете жили не по-нынешнему. Появившиеся впоследствии времен козеры тогда или вовсе не были известны, или их попросту называли болтунами и держали в презрении вроде известного героя грибоедовской комедии Загорецкого. Тогда, собравшись в дом, или танцевали до упаду, или занимались так называемыми «играми», из которых многие требовали от участников и ума, и некоторой образованности. Прибыльщики обыкновенно были злополучными жертвами этих игр. Один из них, например, никак не мог сказать «три правды и три неправды». Другой, обязанный указать три вещи царства растительного и три царства животного, относил к царству растительному свои волосы, потому что они растут, и тому подобное. Над ними хохотали, но они обнаруживали большую терпеливость и переносили все, лишь бы только иметь право хвастать, что принадлежат к свету. Я слышала от бабушки бездну анекдотов этого рода, в которых с обстоятельностью упоминались имена прибыльщиков, вылезших в дворяне благодаря компанейству князей Куракина, Юрия Долгорукова, Сергея Гагарина. Так бабушка сказывала мне, что некто из семьи, кажется, Походяшевых, стыдясь своего происхождения, упросил одного шалуна, которому давал взаймы деньги, сочинить ему историю о его будто бы коренном дворянском происхождении. Тот взялся за это дело и научил прибыльщика приписывать своей родне известное жалование Дмитрия Тимофеевича Трубецкого от царя Михаила за многие службы и за родение, и за промысел, и за правду, и за кровь. Прибыльщику это понравилось, но показалось мало, и он сам присочинил себе еще, как будто царевна София отрубила его предку голову за верность Петру Великому, и что казненный взял будто свою отрубленную голову, поцеловал ее и сказал: «Отнесите ее моему законному государю». Один из таких, по фамилии Кандалинцев, не пропускал ни одного случая втираться в светские дома и решился для этого, как говорили, на героические подлости. Благодаря своим компанейщикам он однажды ценой немалых жертв добился того, чтобы его пригласили участвовать в любительском спектакле с настоящими светскими людьми. Но в самом этом великодушии крылась новая обида. Кандалинцеву дали самую ничтожную, выходную роль лакея без слов. Это, конечно, было не очень деликатно, однако искательный светский неофит от своей роли не уклонился и показывал, что он этим не обижается. Он только со всеми зашучивал, говоря, что он не знает, как ему держать себя, чтобы более походить на лакея. «Ах, вы всего менее затрудняйтесь этим», – отвечал ему кто-то, кому он надоелся своей игривостью. «Держитесь, как вы есть, и вы будете совершенно то, что должны представить». Прибыльщик обиделся и отказался от пьесы. Тогда кто-то предложил ему роль в пьесе, которая шла в тот же спектакль на французском языке. «Нет», – отвечал обиженный, – «я не хочу. Я по-французски очень хорошо знаю, но только эти «ле-ля-ли» пред словами не люблю». С тех пор он так и прозывался – Кандалинцев «ле-ля-ли». Но забавнее всех я помню рассказы про какого-то Хлопова. Это был человек надменный, сухой, очень недалекий, но нахватавшийся вершков. Гордый своими удачами, прибыльщик этот ничего не относил к счастью, а все приписывал своим знаниям и сообразительности, которыми щеголял до того, что почти ни на один вопрос, как бы он прост ни был, не отвечал сразу, а говорил: «Тут надо взяться за карандаш». И сейчас же, вытащив бумажник и карандаш, он и в самом деле садился что-то соображать и высчитывать. Шалуны подметили эту слабость Хлопова и принялись над ним подшучивать. Для него за играми нарочно сочинили такие вопросы: «Если судно, имея такую-то длину и вмещая столько-то тонн, сидит на такой-то глубине, то сколько лет должен иметь его капитан?» Хлопов восклицал: «Тут надо взяться за карандаш», и бежал в угол делать свои вычисления. В другой раз, подсунув ему фант, спрашивали его: «Если лошадь подкована на столько-то подков, по столько-то гвоздей в каждой, то сколько этой лошади лет?» И опять повторялась та же история. Доходило до того, что когда его раз спросили: «Если комедиант проглотит горящую свечу, с огнем или без огня она дойдет до его желудка?» то Хлопов и в этом случае обратился к своему карандашу. Человек этот был тип тогдашнего чистолюбивого прибыльщика, пробивавшего себе ход в люди. Он был смел до дерзости и не пасовал ни пред чем, но зато и получал щелчки ужасные. В то время, когда к нему уже кто-то ездил, больше за тем, чтобы занимать деньги, и его кое-где принимали, один шалун, участвуя в игре, условиями которой требовалось давать утвердительный ответ на всякий вопрос, был спрошен, знает ли он, где конец света. «Знаю», – отвечал тот, – «это у Хлоповского порога». Над Хлоповым шутила даже сама судьба, сыгравшая с ним одну очень злую шутку в передней известного последнего магиканина старой дворянской Москвы князя Голицына. Князь Голицын, приотличавший его прелестной доброте, нелегко открывал двери своего дома для кого попало и, ни в ком не нуждаясь, сторонился не только от прибыльщиков, но даже и от их компанейщиков. Проводив иного из иных Рюриковичей, он, с неизменявшей ему серьезную важностью, иногда хлопал три раза своими маленькими белыми ладошками и приказывал явившемуся на его зов слуге покурить в комнатах. «Черт знает», – обращался он с гримасою к кому-нибудь по-французски, – «у меня пригадкий нос. Все ему кажется, будто взятками пахнет». Одним словом, попасть к этому человеку было нелегко, но чем труднее Хлопову было проникнуть в дом князя, тем он упорнее этого добивался и, наконец, схватился за один случай, который ему показался благоприятным. Князь был очень озабочен каким-то общественным делом, представлявшим почему-то неодолимые трудности. Хлопов нашел средство принести этому делу пользу и, встретив где-то князя Г., сообщил ему свой план и просил позволения приехать к нему в дом с тем, чтобы развить ему свою мысль подробнее. В плане этом, вероятно, заключалось что-нибудь дельное, так как Хлопов в деловых отношениях был дальновиднее, чем в светских. И князь, поблагодарив его, назначил ему время, когда готов был его принять. Но, возвратясь домой, по своей анекдотической рассеянности, позабыл сказать об этом своему камердинеру, а тот, в свою очередь, не отдал нужных распоряжений нижней прислуге. И вот, когда Хлопов в урочный час приехал к князю с полной уверенностью, что его сейчас примут, швейцар объявил ему, что князь, хотя и дома, но никого не велел принимать. Хлопов счел это за хороший знак. Ему показалось, что князь именно потому велел не принимать других, что хочет на свободе поговорить с ним. «Так, братец, так», – заговорил он, – «прекрасно. Я так и знал, что князь меня ждет. Доложи же, любезный, скорее его сиятельству, что приехал Хлопов. Понимаешь? Хлопов. Дмитрий Иванович Хлопов». Но швейцар отказался, сказав, что ему теперь решительно ни о ком не велено докладывать. «Ага, прекрасно, братец, прекрасно. Я вижу, ты очень аккуратный человек. Ты думаешь, что я кто-нибудь другой? А я тот самый есть, кого князь ждет. Я Хлопов. Ты вспомни фамилию. Она совсем не мудреная. Хлопов. Понимаешь? Хлопов». «Понимаюсь». «Да, фамилия довольно простая. Но только ты ее вперед, пожалуйста, не позабывай», – договорил он, доставая швейцару 10-рублевую. И тот, поблагодарив его за подарок, осчастливил его следующим ответом. «Помилуйте, как мне эту фамилию забыть? Я сам Хлоповс, но только о вас доложить не смею». Случайно встретившиеся однофамильцы расстались оба друг другом недовольные, и Хлопов-аристократ жаловался, что ему нарочно подставили швейцара Хлопова, чтобы над ним посмеяться. Жалоба эта дошла до князя Г., который, посмеявшись над странной случайностью, поехал сам извиняться перед Хлоповым за свою рассеянность. Таким образом, тот достиг более, чем желал, и был счастлив без меры. Понятно, что княгиня Варвара Никаноровна, наблюдая этого нового сорта русских аристократов, не прониклась к ним уважением и не скрывала своего презрения к их пустоте, низкопоклонствам и присмыкательствам. Из-за всего тогдашнего столичного общества княгиня находила для себя приятнее других только трех человек, из которых двое жили нелюдимыми, а в третьем она очень обманывалась. Первых двух я пока еще не буду называть, а третьего отрекомендую, как лицо нам уже знакомое. Это был граф Василий Александрович Функендорф, с которым Дон Кихот Рогожин имел оригинальное столкновение, описанное в первой части моей хроники.